Практическая подготовка. Я заметил, что с помощью цифр мне довольно легко убедить в своей правоте специалистов, но зато моряки относились к этим цифрам гораздо сдержаннее. Стоило мне заговорить с кем-либо из них о своей работе, и я неизменно слышал один и тот же ответ. «Все это превосходно, но ведь это только теория. Пока вы сидите в своей лаборатории, все возможно. Другое дело в море. Нам-то это известно». Итак, нужно было преодолеть самое сложное препятствие. Нужно было убедить это убийственное отчаяние, эту смертоносную безнадежность. Такая задача выходила за рамки проблемы питания, но если вода важнее пищи, то надежда для человека важнее и нужнее воды. Если жажда убивает быстрее голода, то отчаяние убивает гораздо быстрее жажды. Помни, человек, ты прежде всего разум. Значит, нужно было прежде всего заняться разумом. Кто обычно терпит кораблекрушение? Ученый или моряк? Врач или рыбак? Конечно, вторые. И вот я решительно свернул с протоптанной тропинки. Необходимо было, чтобы моя теория перестала быть только теорией и начала приносить какую-то пользу. Но для этого нужно было испытать ее на человеке. Нужно было отправиться в плавание. Какой маршрут подошел бы больше всего в данном случае? Надо было изыскать способ, позволивший бы участникам этого опыта остаться одним в море на протяжении длительного периода, не менее месяца, но и не более трех. Нужно было выбрать такой путь, на котором течение и ветры наверняка донесли бы нас до берега и на котором, во избежание соблазна, нам не встретилось бы ни одно судно. И, наконец, этот маршрут должен был быть таким, чтобы мы смогли не только поразить воображение людей, но и доказать, что человек может жить в открытом море, вдали от всех берегов. И вот я погрузился в изучение так называемых исключительных плаваний, главным образом одиночных. Я не буду останавливаться на истории одиночных морских путешествий, достаточно подробно описанных моим другом Жаном Мерьеном. Скажу только, что изучение этих плаваний показало мне с достаточной ясностью, что для того, чтобы привлечь к нашей экспедиции внимание, нужно пересечь океан. Что для этого лучше всего избрать Атлантический океан, который позволит нам пробыть вдали от берегов столько времени, сколько нужно. И что для этого, чтобы наверняка доплыть до какой-нибудь земли, приблизительно за 2 месяца, не встречая соблазнов на каждом шагу, нужно идти дорогой пассатов. Иными словами, совершить еще раз 2-е и 4-е путешествия Христофора Колумба. Испания, Канарские острова, мимо островов Зеленого мыса, к Антильским островам. Так мы оставляли в стране главные морские пути. Тот, который ведет к Северной Америке и Антильским островам, пролегает севернее, а тот, что ведет к Южной Америке, проходил южнее. Одновременно мы оставляли в стране Саргассово море и зону бурь, где мы затерялись бы, не принеся никому никакой пользы. Занимаясь в Монако приготовлениями к экспедиции, я успевал одновременно делать массу дел. Целыми днями я просиживал в библиотеке, роясь в каталогах и извлекая из них с помощью библиотекаря господина Каме запас пищи на неделю вперед. Почти ежедневно я выходил в море на одном из судов океанографического музея, на Пизе или на Эйдере. И, наконец, я без устали выжимал влагу из самых разнообразных рыб, стараясь добиться наилучших результатов как с точки зрения вкуса, так и с точки зрения количества. В конечном счете я убедился, что для того, чтобы добыть воду, рыбу лучше всего отжимать в самой обыкновенной давилке для фруктов. Понемногу я знакомился с тем, что должно было стать моей пищей. Результаты оправдали мои ожидания, к тому же лабораторные опыты все больше и больше подкрепляли мою теорию. По какой-то счастливой случайности вокруг моего проекта не было почти никакой шумихи, я полагаю, что этому способствовала добродушная ирония и благожелательный скептицизм большинства тех, кто о нем знал. Я мог работать спокойно, но если уж говорить правду, то следует сказать, что по-настоящему верил в это я один. Назначенные первоначально сроки нашего отплытия откладывались все дальше. Сперва предполагалось, что наш экипаж будет состоять из 3 человек, Ван Хемсбергена, нашего мецената и меня. Потом это число возросло до 5, потом до 6 человек. Вначале речь шла об обыкновенной спасательной лодке, а теперь наш распорядитель фондов настаивал на испытании какого-то совершенно невообразимого сооружения. Я хочу остановиться на этой истории, которая сыграла немалую роль в том, что я превратился в одинокого странствующего рыцаря. Наш меценат и так уж внес немало изменений в первоначальные планы. Но теперь, под предлогом того, что мы должны были отплыть на более подходящем судне, он решил воспользоваться катамараном. Это сооружение – разновидность полинезийского плота. Состояло из двух узких лодок, соединенных между собой палубой, и, в общем, сильно смахивало на водяной велосипед. Только вместо педалей и винта здесь двигателем должен был служить парус. Итак, он прислал нам образец такого катамарана, чтобы мы испытали его, совершив рейс до Корсики и обратно. Сработан он был вполне прилично. Для прогулок вдоль пляжа. Но только для подобных прогулок, не более. Немало дней провозились мы с Жаном ван Хемсбергеном, снаряжая эту нелепую посудину. Один Господь Бог знает, как хохотали над нами местные жители. Наконец, ясным утром, в один из последних дней ноября, нас выводят на буксире из порта. К 11 часам поднимается легкий бриз, наш катамаран развивает довольно большую скорость, но на обратном пути одна из поперечных распорок ломается. Тем не менее, все, казалось бы, должно было окончиться благополучно. Надо сказать, что оба поплавка сверху были открытыми, для того, чтобы можно было в них сесть, как в каноэ. Стремясь испытать наше плавучее сооружение на устойчивость, мы не задраили отверстия, и волны время от времени заплескивались в наветренный поплавок. Случилось то, что должно было случиться. Внезапно вода захлестнула этот поплавок, и наш катамаран перевернулся. В этот момент мы находились в середине залива Монте-Карло. Ветер понес нас к мысу Мартен, где мы и выбрались на берег часов в 8 вечера. Я первым добрался до земли вплавь, а за мной Жан ван Хемсберген, которого дотащил вместе с катамараном буксир. В довершение всего в это дело вмешалась полиция, я ободрал об острые камни мыса бедро, и кто-то уже успел сообщить властям, что в лесу бродит голый окровавленный человек. Я не зря говорил о том, что прежде чем оказаться за бортом по своей воле, мне еще предстояло невольно испытать несколько кораблекрушений. Этот случай должен был убедить нашего мецената, что идти дальше по такому пути совершенно бессмысленно, но, увы, вместо того, чтобы отказаться от своей идеи, он принялся разрабатывать проект большого катамарана длиной 14 метров с кабиной и камбузом. Становилось все более очевидным, что наши цели и наши пути расходятся все дальше и дальше. В ответ на мои скромные пожелания или возражения я слышал только одно. Этой экспедиции необходимо придать международный характер, в плавание должны отправиться несколько судов сразу и вообще торопиться некуда. И, наконец, это будет кругосветное путешествие. Все наши планы превращались в утопию. А главное, какое отношение имели подобные прожекты к потерпевшим кораблекрушения? Постепенно в моей голове укрепилась мысль, что мне нужно держаться наших первоначальных планов, все подготовить, а потом поставить своих попутчиков перед свершившимся фактом. Я говорил себе, что когда мои нерешительные коллеги увидят, что все уже готово, какое-то решение они примут, и экспедиция действительно состоится в тех примитивных условиях, которые для нее необходимы. Мне сообщили, что все будет подготовлено к маю-июню. Про себя я решил завершить к этому времени свои исследования и, когда прибудет снаряжение, отплыть во что бы то ни стало. Я надеялся, что наш великодушный друг не будет на меня в претензии. К концу марта я в основном довел до конца свои исследования и теоретическую работу. Моим соседом по лаборатории был тогда доктор Кон из Ридингского университета, приехавший в Монако для изучения рачков Гамбаротти. Он предложил познакомить меня со специалистами, которые могли бы сообщить мне некоторые недостающие сведения. Я отправился в Англию и благодаря доктору Кону, а также доктору Мэджи из Министерства здравоохранения, встретился там с рядом представителей авиации и флота. Один из них, доктор Уиттингхэм, впоследствии стал моим другом. Эти люди уточнили, что именно их интересует и в чем они сомневаются, если у них возникали сомнения. Что касается Уиттингхэма, то после встречи с нашим меценатом он даже сам приехал в Монако. К сожалению, я дважды упустил возможность встретиться со специалистом по планктону, профессором Кембриджского университета Маккенсом, и должен был покинуть Англию, так и не повидав его. Моя непродолжительная поездка в Англию имела совершенно неожиданные последствия. На таможне в Кале один из служащих спросил меня: «Ну что, опять поплывете через Ла-Манш?» Я рассмеялся и ответил: «Ничего похожего, теперь я поплыву через Атлантический океан». Тогда он мне не поверил и тоже засмеялся, но позднее подумав, он сказал себе: «А почему бы и нет?» и сообщил об этом в редакцию одной английской газеты. Таким образом, наш проект вскоре стал достоянием печати. Ко мне в мою лабораторию в Монако приехал журналист, а вслед за тем в газетах начали появляться статьи, зачастую грубо искажающие правду. Сам того не предполагая, я заварил такую кашу, по сравнению с которой кухня начинающего алхимика показалась бы детской шуткой. Преувеличением не было числа. Заговорили о первой премии музея имени Бомбара, о профессоре Бомбаре и тому подобное. Вся эта шумиха сильно смахивала на ярмарочную рекламу и начинала мешать моей работе. Но нет худа без добра. Зато теперь ко мне толпами хлынули добровольцы, и я уже не опасался, что мне придется отправиться в плавание в одиночку. Поскольку я рассчитывал плыть с Ван Хемсбергеном, нам оставалось найти еще одного попутчика, и тогда наш экипаж был бы укомплектован полностью. И вот однажды ко мне в гостиницу явился высокий рыжий англичанин, эдакий невозмутимый флегматик, и сказал, что поступает в мое распоряжение вместе со своим секстантом и судном. Примечание: секстант, в морском деле секстан, астрономический угломерный инструмент, применяемый в мореходной и авиационной астрономии. Лимб секстанта составляет 1/6 часть окружности. Это был Герберт Мьюер Пальмер, гражданин Республики Панама, более известный под именем Джек Пальмер. Превосходный моряк, он совершил на собственной 10-метровой яхте «Гермуана» переход от Панамы до Каира через Атлантический океан. Когда это было, мне так и не удалось точно выяснить. Затем он вместе с женой отплыл из Каира и приплыл в Монако через Кипр, Табрук и Мессинский пролив. В Монако он жил уже около года, оставшись без средств, как это частенько случается со многими путешественниками. Я подробно рассказал ему о наших планах. Вдвоем или втроем мы должны были на такой же лодке и в таких же условиях, в каких оказываются люди, потерпевшие кораблекрушение, остаться без пищи и без воды и доказать всему миру, что даже в этих условиях можно выжить. Он попросил у меня несколько часов на размышления, не желая ничего решать сгоряча. Затем он снова пришел ко мне и просто сказал: «Доктор Бомбар, я ваш». С каждым днем он становился мне все симпатичнее, я искренне радовался этой находке, но пока мы находились еще на суше. Помимо своей воли, я не переставал себя спрашивать: а что с ним будет, когда мы начнем голодать? Не набросимся ли мы друг на друга? Я знаю, как поведет себя Хемсберген, но Пальмер? Именно из этих соображений мы решили для начала сделать опыт в Средиземном море, вместо того, чтобы сразу отплыть в океаны из Танжера или Касабланки. Средиземное море, столь обманчиво напоминающее озеро, должно было стать нашим полигоном для испытания снаряжения и людей. Чем немилосерднее оно будет к нам, тем большую службу оно нам сослужит. Так мы узнаем, что нас ждет впереди, и будем готовы к встрече с Атлантическим океаном. Возвратившись к своим первоначальным планам, я договорился с конструктором, изготовлявшим наш хичхайкер, чтобы он сделал нам такую же лодку, но только побольше. Однако переговоры затягивались. Со всех сторон я получал более или менее серьезные предложения от желающих плыть вместе со мной. Журналисты не давали мне покоя. Среди писем, которые я получал, попадались иной раз прелестные, иной раз совсем странные. Например, один предлагал взять его с собой из чисто гастрономических соображений. В случае неудачи экспедиции он заранее разрешал себя съесть. Другой сообщал, что уже трижды безуспешно пытался покончить с собой и теперь просил взять его в экспедицию, полагая, что изобрел самый верный способ отправиться на тот свет. Третий предлагал мне в качестве пассажирки свою тещу, заклиная меня начать спасение утопающих с его семейства, которое идет ко дну из-за этого нежного создания. А что сказать о тех, кто спрашивал меня, как им поливать морской водой цветы? Ведь я утверждаю, что она утоляет жажду. Или о тех, кто, не теряясь ни в каких условиях, старался всучить мне для испытания какое-то более или менее усовершенствованное снаряжение. В четверг, 15 мая, мне позвонил по телефону Жан-Люк де Карбуччо, сделавшийся впоследствии моим верным другом. Он брался издать мою будущую книгу и предлагал подписать договор, благодаря которому окупались все экспедиционные расходы, и жена могла спокойно ожидать моего возвращения. В субботу, 17 мая, я приехал в Париж и после шумных переговоров с конструктором получил, наконец, лодку, которой суждено было носить имя «Еретик». Торжествуя, я вернулся в Монако вместе со своим трансатлантическим кораблем. Мы могли, наконец, выйти в море как раз тогда, когда многие начали сомневаться в том, что экспедиция состоится. Я вызвал телеграммами Ван Хемсбергена и нашего мецената. Последний прибыл накануне отплытия и заявил: «Это самый прекрасный день моей жизни. Сегодня мой день рождения и сегодня день отплытия. Ван Хемсберген задерживается, но я его заменю». Мне пришлось ему долго доказывать, что со своими 152 килограммами он несколько осложнит наше плавание в столь хрупкой посудине и что он принесет нам гораздо больше пользы, если останется на суше и займется подготовкой следующего этапа экспедиции. Теперь мы были готовы к отплытию, назначенному на 24 мая. Конструктор, аэронавт де Брутель, в последний раз проверял в порту Монако нашу надувную лодку. Это была плоскодонка длиной в 4 метра 65 сантиметров при ширине в 1 метр 90 сантиметров. Она отвечала всем условиям, которые предъявлялись к судну в такой экспедиции, как наша. Эта лодка представляла собой туго накачанную резиновую колбасу, изогнутую в форме вытянутой подковы, оконечности которой были соединены деревянной кормой. Благодаря такой корме мы могли не бояться, что наши лески или поводки перетрут резину. Для надувной лодки это было бы гибельно. На резиновом дне лежали легкие деревянные слани. В лодке не было ни одной металлической детали, боковые поплавки ее состояли каждый из 4 отсеков, которые накачивались и спускались независимо один от другого. Дальнейшее плавание показало, насколько разумно подобное устройство. Дно лодки было практически плоским. Неподвижно укрепленный брус, как хребет, делил лодку вдоль на 2 части, образуя небольшой килевой выступ, который при том же сопротивлении волнам увеличивал устойчивость лодки на море. Плоскодонка двигалась при помощи 4-угольного паруса площадью около 3 квадратных метров. К несчастью, этот парус скрепился на мачте, слишком далеко вынесенной вперед, что не позволяло нашей лодке идти против ветра. Тем не менее, она могла совершать некоторые маневры благодаря 2 выдвижным килям, укрепленным по бортам на уровне 3-й длины лодки, считая от носа. Эти 2 металлические пластины нужны были главным образом для причаливания к берегу. Теперь оставалось только получить разрешение на выход в море. Можно подумать, что это было пустой формальностью. В действительности же дело обстояло совсем по-другому, и был момент, когда я не без основания опасался, что наша экспедиция не состоится из-за отсутствия этого разрешения. Всего за несколько дней до отплытия я с изумлением узнал, что суд в департаменте Нор заочно приговорил меня к штрафу в 2000 франков за нарушение правил навигации в открытом море. Я немедленно сел в поезд и выехал, чтобы опротестовать это решение и оправдаться. Второй акт того, что я называю комической интермедией, разыгрался в торжественной обстановке уголовного суда. Меня обвиняют в том, что я без разрешения воспользовался для плавания в открытом море судном, фигурирующим под названием «прогулочная лодка». Я прошу слова. Господин судья, прежде всего меня удивляет тот факт, что к ответственности привлекли одного меня, хотя я был всего лишь пассажиром лодки, которой управлял ее владелец. С другой стороны, я хочу спросить, получил бы я тогда разрешение на плавание в открытом море, если бы не стал о нем ходатайствовать? Никто не стал бы вам запрещать такое плавание или давать подобное разрешение. Оно не обязательно. В таком случае... Но тут, как чертик из коробки, выскакивает господин помощник прокурора. До сих пор он не раскрывал рта, но зато теперь разражается громовой речью, исполненной желчи. «Я считаю своим долгом обратить внимание суда на то, что обвиняемый представляет собой угрозу обществу. Своим пагубным примером он может увлечь за собой и привести к гибели многих молодых людей. Он был приговорен заочно к 2000 франков штрафа, но в действительности он совершил аналогичный проступок 2 раза, и поэтому я настаиваю, чтобы сумма штрафа была удвоена». Господин судья, я в настоящее время подготавливаю экспедицию, которая, по-видимому, будет иметь мировое значение. Я прошу вас ради себя и ради вас самих оправдать меня. Как известно суду, обвиняемый прибыл из Монако, а оттуда недалеко и до Марселя. Он веселый шутник, вся эта экспедиция существует лишь в его воображении. Примечание. Марсельцев во Франции считают завзятыми шутниками и выдумщиками. После этого суд удаляется на совещание и приговаривает меня условно к 2 штрафам по 1000 франков каждый со следующей формулировкой. За нарушение правил навигации в открытом море, выразившееся в том, что обвиняемый использовал для плавания в открытом море прогулочную лодку. Для подачи апелляции у меня уже не оставалось времени, и я вернулся в Монако. В Монако у меня произошла одна несчастная встреча, которая едва не сорвала всю экспедицию. Ко мне явился довольно представительный мужчина лет 30, по виду типичный американский репортер. Со свойственной некоторым журналистам стремительностью и фамильярностью он принялся меня интервьюировать и вдруг спросил: «А у вас есть радиопередатчик?» «Нет». «Нет? Дорогой мой, благодарите Бога, что вы встретились со мной, я вам достану передатчик». И пока я с изумлением смотрел на моего нежданного благодетеля, еще не решаясь верить своим ушам, он продолжал: «Мы очень интересуемся вашим опытом. Знаете ли вы, что установка приемника-передатчика на посудине вроде вашей выдвигает целый ряд сложных технических проблем? Мы хотели бы их разрешить, разумеется, с вашей помощью. Вы согласны? Вам нравится такой проект?» Я бросился пожимать ему руку, всячески выражая свою признательность. «Добейтесь от властей княжества разрешения на передачи. Это самое сложное. Как только у вас будут свои официальные позывные, мы к вам приедем». «Но в таком случае мне хотелось бы получить аппаратуру как можно скорее. С ее установкой придется, по-видимому, повозиться. Доверьтесь нам во всем». И с этими словами он отбыл. Вне себя от радости я обратился с заявлением к властям княжества Монако, попросив ускорить дело. Разрешение я получил на руки 23 мая, но поскольку благоприятный ответ был мне дан заранее, я смог сообщить о нем моему репортеру уже 20 мая. За 4 дня до этого, 16 мая, я был в Париже и рассказал там обо всем Жану Люку. Я ожидал безудержных восторгов, но он отнесся к этому делу сдержанно. «Знаешь ли ты, какие трудности связаны с подобной установкой?» — спросил он меня. «Знаешь ли ты, что для того, чтобы с помощью слабенького приемника-передатчика поддерживать связь через океан за 3000 километров, нужно быть настоящим радиотехником или, по крайней мере, опытным радиолюбителем?» По правде говоря, я и сам об этом подумывал. Я даже предупредил моего репортера, что ничего не смыслю в радио. «Тем лучше», — ответил он мне. Посеяв в Париже тревогу, я уехал. А Жан-Люк после долгих раздумий отправился к Жану Ферре из французского объединения радиолюбителей и обратился к нему за советом. Тем временем я был преисполнен доверия. Тогда я еще не знал, что мне придется обойтись без радио. Но об этом не жалею. Во всяком случае, я получил взамен двух верных друзей. 22 мая. Жан Ферре звонит мне из Парижа. Его возмущение может сравниться только с его неутомимым любопытством. «Какие лампы стоят в вашем аппарате? Какой тип антенны? Какой источник энергии? На каких волнах вы будете работать? Какой у вас приемник?» Смущенный собственным невежеством, говорю в ответ: «Я им доверяю». «Но известно ли вам, — спрашивает он меня, — что даже профессионалам требуются месяцы предварительной подготовки для разрешения подобной проблемы? Известно ли вам, что даже нам, любителям, привыкшим обходиться самыми скромными средствами и работать в самых неподходящих условиях, требуется по крайней мере 2 недели на установку и наладку уже готовой аппаратуры? Сегодня 22 мая, вы хотите отплыть 24-го, и у вас еще ничего нет? Вы просто сумасшедший!» И он вешает трубку. Я тотчас же звоню моему радиорепортеру. «Поспешите, я отплываю 24-го». «Дорогой доктор, мы это знаем, доверьтесь нам». 23 мая я встречаю на перроне вокзала Карбуччо и Ферре. Последний вместо приветствия потрясает перед моим носом листом бумаги, на котором отпечатано на машинке: «Президент французского объединения радиолюбителей откомандировывает господина Жана Ферре, F90V, в распоряжение доктора Бамбара, с тем, чтобы он изучил совместно с ним все технические вопросы радиосвязи во время его экспедиции. Господин Ферре должен держать доктора Бамбара в курсе всех мер, принятых для того, чтобы провести этот опыт, представляющий для радиолюбителей первостепенный интерес как с технической, так и со спортивной точки зрения». Подпись: «Маршвиль, F8NH». Примечание. Каждый радиолюбитель получает от главного радиоуправления свои позывные. Французские позывные начинаются с буквы F. Позывные монакских радиолюбителей начинаются шифром 3A9. Такой оборот дела меня удивил. Тогда мне объяснили, что мой случай был исключительным. В самом деле, подобного опыта не проделывали еще никогда. Следовательно, моя аппаратура должна была представлять собой шедевр технической мысли, Прежде всего, с точки зрения идеальной изоляции от воды и конденсирующейся влаги, причем такой изоляции, которая не загромождала бы и не утяжеляла мою лодку. Далее такая аппаратура должна была иметь безотказный источник питания и работать при любой антенне на всех волнах. Для подобного приема и передачи нужно было либо самому быть опытнейшим радистом, либо обладать чрезвычайно сложным приемником-передатчиком. «А знаете ли вы, — не унимался Жан Ферре, — что из-за нерегулярности распространения коротких волн вам придется, чтобы обеспечить связь, проходить весь диапазон от 10 до 40 метров? В определенные часы невозможно услышать даже передатчик мощностью в 100 тысяч ватт, а в вашем их самое большее 10. Оставался только один выход — привлечь к этому делу радиолюбителей. Может быть, они с их умением ловить и разбирать даже самые слабые позывные сумеют меня услышать. Ведь на земном шаре их целых 200 тысяч. Предупрежденные французскими радиостанциями 200 тысяч любителей будут слушать меня день и ночь. Я не знал, как мне выразить свою признательность этим 200 тысячам добровольцев, которые будут безотрывно следить за моими сигналами. Для того, чтобы убедиться, будет ли им зачем следить, я должен сперва осмотреть вашу аппаратуру. Я снова бросаюсь к телефону, с другого конца провода мне отвечают: «Не волнуйтесь, все будет на месте, мы приедем завтра утром». Тогда Жан Ферре сам садится к телефону. «Знаете ли вы, какие трудности вас ожидают?» «Конечно». «На какую антенну вы рассчитываете?» «Антенну мы прикрепим к мачте». «Да ведь у еретика мачта всего в 2 метра высотой. С такой антенной ни один передатчик не сможет работать». Вопросительная пауза. «Может быть, вы остановитесь на антенне, привязанной к шару зонду или на металлической раздвижной?» «Конечно, конечно». «А какой у вас приемник?» «Об этом можете не беспокоиться». «А рабочая волна?» 10 мегациклов. 30 метров. Эти сведения были тотчас переданы по телеграфу господину Маршвилю, президенту французского радиовещания. Он ответил немедленно. 30 метров, рабочая волна, WWV. Ничего не понимаем. Мы понимали еще меньше. WWV, Вашингтонская радиостанция Национального информационного центра, заполняла весь эфир своими сигналами, и моему несчастному аппаратчику никогда не удалось бы пробиться сквозь эти мощные передачи, звучащие на той же волне. Снова звоним по телефону и снова слышим в ответ: «Ни о чем не беспокойтесь». Пятница, 23 мая, в Монако прибыл представитель фирмы. «Я послан, чтобы все подготовить», — заявляет он, — «аппаратуру доставят завтра». Мы растолковываем ему, как обстоит дело. Пораженный он восклицает: «Ну, знаете, это номер!» У нас не хватило сил даже улыбнуться ему в ответ. Окончательно убедившись, что из этой затеи ничего не выйдет, я уже хотел позвонить еще раз, от всего отказаться и заявить, что отплываю без радио. Меня удержала одна мысль. А что, если они в самом деле все подготовили, и я сведу на нет все их усилия? Пятница, уже полдень, и все еще никого и ничего. Моя жена встревоженно спрашивает Жана Ферре: «Как вы думаете, мы с Аленом сможем переговариваться?» Он не отвечает ни слова. Наш добрый друг мечется, словно лев в клетке. Он думает о сотнях часов, необходимых любителю для отладки приемника-передатчика, и о той работе, которую необходимо проделать радиотехникам для установки аппаратуры, а ее все еще нет. Раздается телефонный звонок: «Мы сейчас приедем!» 15 часов, 16 часов, 17 часов. Любители Монако и Ниццы просто потрясены легкомыслием швейцарских радиотехников, которым мы полностью доверились. 24 мая. Отплытие по-прежнему назначено на 15 часов. В 11 часов группа радиотехников, наконец, прибывает в Монако. Как они ухитрились потратить целых 4 часа на то, чтобы проехать всего 50 километров? Представитель радиостанции устремляется к Жану Ферре. «С кем я могу договориться о закреплении за нами исключительного права?» Жан смотрит на него, ничего не понимая. «Исключительного права? Какого исключительного права? Ведь речь идет о том, чтобы помочь двум потерпевшим кораблекрушение, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь другим. Я говорю о предоставлении нам исключительного права на трансляцию ваших радиопередач. Вы сейчас поймете. Если у меня будет исключительное право на эти передачи, я смогу их продать BBC, а может быть даже американцам». Пока они разговаривают, я осматриваю аппаратуру. Передатчик представляет собой голую схему, собранную на панели. Она ничем не прикрыта. Такие схемы даже в радиомастерских ставят на стол с бесконечными предосторожностями. Приемник самый простой, батарейный, какой можно купить где угодно. Только генератор действительно хороший. «А где антенна?» — спрашиваю я. Знаете, мы ничего не успели сделать, но вы будете пользоваться антенной, привязанной к воздушному змею. В полдень Жан собирает всех нас в гостинице. От имени французского объединения радиолюбителей, которое поручило мне высказать вам мое мнение, я утверждаю, что с подобной аппаратурой никакая связь между вами и Землей невозможна. Потому что, во-первых, эта аппаратура не защищена от морской воды. Во-вторых, нужно быть специалистом-радиотехником, чтобы ей пользоваться. При первом же порыве ветра, при первой же неисправности, если даже просто оборвется антенна, вы ничего не сумеете сделать, аппарат выйдет из строя. Мы будем думать, что вы погибли и терзаться неизвестностью. И, наконец, в-третьих, ни Бомбар, ни Пальмер не знают азбуки Морзе. А передатчик рассчитан только на морзянку. В ответ на это радиотехники заявляют: «Дорогой доктор, не беспокойтесь ни о чем. Главное, не слушайте этого молодого человека. У него, конечно, самые добрые намерения, но у него нет опыта. Доверьтесь нам, мы обо всем позаботимся». Мои друзья совершенно убиты, жена умирает от волнения, мы с Пальмером держим военный совет. Теперь я знаю, что радио работать не будет. Ну и пусть. Месяц тому назад я о нем даже не думал. У потерпевшего кораблекрушения не бывает радио. Нужно плыть. Но поскольку ветер неблагоприятный, мы сможем отплыть только на следующий день. Таким образом, у радиотехников еще будут в запасе 24 часа. Я никогда не забуду последних слов моего журналиста, проводившего радиорепортаж с борта катера, который должен был вывести нас в море 25 мая. «Мы будем вас запрашивать по радио. Отвечайте так. Точка – да. Тире – нет. Прощайте, доктор. Точка – да. Тире – нет. Точка – да. Тире». Здесь я хотел бы рассказать о последнем дне перед отплытием. С того момента, как печать заинтересовалась нашей экспедицией, число любопытных и журналистов непрерывно возрастало. Вскоре я полностью постиг все тайны моментальной фотографии, в которой каждый воображает, что именно он первый отыскал самый лучший ракурс. В течение последних недель репортеры буквально осаждали меня, и я уже не мог больше работать. Но в день отплытия началась настоящая ярмарка. Я не мог пройти по улице с женой без того, чтобы какой-нибудь незнакомец не подбежал ко мне со словами: «Не будете ли вы так добры обнять мадам Бомбар? Я вас сниму». Шумиха, поднятая вокруг экспедиции, создавала неблагоприятную атмосферу для отплытия. Разумеется, печать должна осведомлять читателей обо всем, но не менее верно и то, что большинство читателей интересуются не столько фактами, сколько оригинальными анекдотами. Случилось так, что газеты, идя навстречу своим читателям, многих ввели в заблуждение относительно целей нашей экспедиции, а в глазах некоторых и вовсе ее опорочили. На первый план была выпечена сенсационность нашего плавания. Но при этом совершенно забыли основную цель, к которой мы стремились, выходя в Средиземное море. Мы хотели просто-напросто испытать людей и снаряжение. Создалось такое положение, при котором малейшее, даже кажущееся отступление от того, что мы говорили, и, что еще страшнее, от того, что нам приписывали, могло навсегда дискредитировать всю экспедицию. Никто не желал считаться с тем, что каждое испытание начинается на ощупь и требует многих попыток. Помимо нашей воли, нам навязали ореол славы в отделе происшествий. В действительности же, как я уже говорил, Средиземное море было для нас только репетицией и ничем иным быть не могло. И тем не менее, при любой неудаче нас предали бы анафеме. Чрезмерный интерес прессы к нашей экспедиции таил в себе еще одну опасность. Ведь весь этот опыт с начала и до конца противоречил общепринятым нормам. С точки зрения так называемого здравого смысла, это была сплошная ересь. Я считался еретиком по многим причинам. Во-первых, потому что мы хотели доплыть до заранее определенного пункта на лодке, которую все признавали неуправляемой и не приспособленной для такого плавания. Эта первая ересь непосредственно затрагивала судостроителей и моряков. В самом деле, многие специалисты уверяли нас, что мы не уплывем дальше Иерских островов. Но гораздо страшнее была вторая ересь, которая заключалась в том, что я ломал общепринятое представление, утверждая, что человек может жить одними дарами моря и пить соленую воду. И, наконец, третья ересь, о которой в одной серьезной газете было сказано следующее. Даже опытные моряки на кораблях не считают, что они всегда могут справиться с бушующим морем, ветрами и течениями. И в то же время какой-то новичок без колебаний доверяет свою жизнь и жизнь своего товарища обыкновенной ореховой скорлупке, которая не была даже осмотрена морским инспектором. После всего этого я дал нашей лодке имя «Еретик». К К счастью, нас поддерживало немало авторитетных людей благодаря личному вмешательству господина Жана Гавини, заместителя министра военно-морского флота, я получил разрешение на плавание в открытом море. Теперь еретик мог плыть под французским флагом до самых берегов Америки.